Вас учили прежде всего завышать стоимость любой вещи, перегибая палку в общении с иностранцами, чтобы в конце концов получить реальную цену. Вы правильно рассчитали, что миллиард долларов слишком нелогичная сумма, и правительство начнет торговаться, предлагая вам в 10 раз меньшую сумму, чтобы вы оставили дипломатов в покое. Но здесь вы сделали одну ошибку. Рассказывая мне о состоявшейся вчера встрече, вы сообщили о Всеволоде Игнатьевиче, который вышел звонить кому-то чужому. Это было действительно так. Но сразу вслед за ним вышли и вы. Вы не могли видеть Алену Королеву. Она как раз вышла из приемной, направляясь в буфет в тот самый момент, когда Всеволод Игнатьевич собирался звонить. Что подтвердил и сам Всеволод Игнатьевич. А вы чисто психологически, желая получить еще одного свидетеля для подтверждения виновности заместителя министра, сказали, что видели, как в приемную вошла Алена. Этого не могло быть, потому что она спустилась в буфет. А путь туда и обратно занимает около 7 минут. Я позвонил Элеоноре Александровне и узнал, что она разговаривала с Всеволодом Игнатьевичем не больше минуты. Значит, вы соврали, Костин, когда уверяли меня, что Алена вошла в приемную, и соврали для того, чтобы скрыть те несколько минут, которые понадобились вам, чтобы позвонить и предупредить террористов, а уже затем вы направились к министру, чтобы сообщить ему о случившемся. Все посмотрели на Костина, тот оглянулся, мотнул головой. «Это неправда!» — закричал он. «Неправда!» «Еще один факт», — устало сказал Дронго. «Я узнал его только что. Среди всех пятерых вы и Королева выросли в элитных домах, в очень известных семьях. Но Королева имела алиби, все видели, как она шла в буфет и покупала там конфеты. А вы такого алиби не имели. Тогда я захотел проверить Валерия Стукова, ведь он тоже был из достаточно известной семьи. Я выяснил очень странную закономерность. Вы с ним одного года рождения и даже учились в одной школе. Мне кажется, если поискать у вас дома, мы даже сумеем найти ваши общие фотографии». «Нет!» — крикнул уже потерявший всякий контроль Костин. «Он учился в параллельном классе!» И вдруг понял, что этой фразой окончательно себя погубил. Дронго удовлетворенно кивнул. «Вот и все, что я хотел доказать. Перед вами тот самый человек, который придумал это преступление». Все молчали, потрясенные случившимся. Министр снял трубку правительственного телефона и быстро сказал: «Вы еще не начали штурм? Очень хорошо. Мы нашли их сообщника, вернее, их идейного руководителя. Сейчас мы с ним приедем в аэропорт и попытаемся уговорить террористов сдаться». «Да-да, сдаться. Нет, не беспокойтесь. На этот раз все обойдется без эксцессов». Костин сидел, закрыв лицо руками. «Ваш миллиард оказался слишком дорогим», — холодно заметил Дронго. «Вам нужно было запросить несколько меньше. А ваши требования об освобождении двух авторитетов вообще не выдерживают критики. Зачем они вам были нужны? Я думаю, вы просто хотели иметь побольше козырей, чтобы торговать ими в полном соответствии с вашими принципами». Костин молчал. Дронго повернулся и, уже обращаясь к министру, спросил: «Меня кто-нибудь отвезет сегодня домой».